Глава 15. «Готово!» — крикнул Гинзо. «Наконец-то! Если честно, я уже замучился петлять над улицами, охваченного боями Озерска. Но все-таки нашел место в одной из подворотен, где свидетелей неожиданного исчезновения доски не оказалось. К слову, клетку я отстегнул после того, как мы уничтожили штаб третьего враждебного клана, а прилетевшие с нами сталкеры присоединились к союзникам». Сейчас объединенная армия давила врагов, но те, хоть их и было меньше, отчаянно сопротивлялись, не желая покидать город. Именно поэтому я решил сменить тактику и перейти к более привычной. Снова став невидимым с земли, я быстро развернул доску и, подняв ее на высоту 20 метров, понесся к той части города, где шел ожесточенный бой. Остальной наш воздушный флот, тоже отцепив клетки, летал еще выше и прикрывал наземную армию с помощью снайперских винтовок. «Вообще не хотят уходить», — хмыкнул Гинзо, подсвечивая красным области наибольшего сопротивления. «Да уж. В первый раз в жизни я видел такое масштабное городское сражение. Бои шли за каждый метр территории. Противник отступал, когда его выжимали из одного дома, и тут же перебегал в соседний и занимал позицию там». Автоматы грохотали, не переставая. Также в ход шли магии и гранаты. Сверху казалось, что в городе бушует большой пожар. Оказавшись над скоплением бандитов, я немного снизился и перевел пирамидки на высасывание маны. Лишить врагов возможности кастовать заклинания и опустошить руны на их защите, пожалуй, было лучшим, что я мог сейчас сделать. Вдобавок ко всему, это, наверное, один из самых приятных видов магии. Визуального результата нет, но закрутившиеся вокруг меня потоки энергии заставляли волосы вставать дыбом и вызывали в теле сладкую дрожь. Вот только почему ко мне в основном поступает энергия воздуха? По идее, так не должно быть, да и колдуны противника продолжают закидывать заклинаниями наших. «Я понял, почему», — крикнул Гинзо и подсветил внизу место. «Смотри, из того большого трехэтажного дома их прикрывают магией, и ты в основном именно ей вытягиваешь». Любопытно. Жучки устремились в окно, и еще через мгновение из него вырвался поток пламени. «Не пробил», — сообщил Гинзо. «У них очень мощные щиты». «Еще любопытнее. Я же ударил очень сильно. Откуда они берут столько энергии?» Один из жучков нырнул вниз и... Черт! Мог бы и сам догадаться. Посреди огромного подвала рос почти 4-метровый сияющий белым кристалл 36-го уровня. Тот самый, что снабжал Озерск энергией. Именно он и был источником манны. И тут, пожалуй, не поможет даже магия тьмы. На всякий случай я, конечно, попробовал и ударил жучком худощавого высокого мужчину, являющегося самым сильным магом, без серьезного результата. Он очень грамотно использовал заемные ресурсы, и именно из них создал внешний быстро подпитываемый защитный слой. Так его ковырять очень долго. Что значит, придется пойти другим путем. Я резко опустил доску и вскоре завис у одного из разбитых окон того же дома. Прыжок, и я внутри на третьем этаже. Нужные мне бандиты засели через две комнаты. Я распахнул дверь и нос к носу столкнулся со здоровенным мужиком. Он очень удивился, когда увидел, что дверь открывается сама собой, а в следующий миг мое копье из емелина пробило ему горло. Тело его падало, а я уже преодолел 10 метров до нужной двери и аккуратненько ее приоткрыл. Четверо. Трое у окон, и один посередине комнаты сидит на полу с закрытыми глазами. И как раз через него идет поток энергии кристалла. Да, очень сильный маг, и он явно понимает, что делает. Даже немного жаль, что он не на нашей стороне. 3 шага мне понадобилось, чтобы преодолеть разделяющее нас расстояние и наконечником копья пробить ему сердце. «Игорь, в чем дело?» Почувствовав изменения в энергетическом потоке, один из бандитов обернулся, и тут же в его грудь вошли не меньше 5 зачарованных пуль. Тело откинуло на подоконник, а я подскочил к еще одному противнику и вонзил копье ему под подбородок. «Какого хера?» — заорал последний маг и вслепую ударил огнем. Пылающий шар пришелся мне точно в грудь, но щиты выдержали. хоть и порядочно просели. Я дал еще одну очередь, но благодаря окутывающему пламени бандит теперь меня видел. Он успел отпрыгнуть в сторону и снова скостовал шар. Я тоже отскочил и, зачерпнув энергию прямо из кристалла в подвале, ударил воздухом. Мощнейшая атака швырнула колдуна на стену, но на этом я не остановился и до того, как он успел прийти в себя, выстрелил. В этот раз пули попали точно, и на пол упало уже мертвое тело. Фух. По лестнице поднимаются еще трое. Я видел подкрепление через жучка, через него же я атаковал. Поток ветра сбил всех с ног. Я же перезарядил автомат, выскочил в коридор и открыл огонь на бегу. Двое противников даже не успели встать, а третьего пронзило копьем. Я снова забежал в комнату, через которую пришел, и выпрыгнул в окно, прямо на свою летающую доску. «Все нормально, тебя не видят», — сообщил Гензо. «Отлично». Я снова взмыл вверх и опять полетел над рядами противника, высасывая из них энергию. Вот совсем другое дело. Результат стал заметен буквально сразу, и эффективность стрельбы союзников резко увеличилась. «Где щиты?» — заорал в рацию кто-то из запаниковавших врагов. Ему, разумеется, не ответили. «Ладно, я хоть и внес весомый вклад в теперь уже однозначную победу, но никак не смог приписать это себе. А между тем именно сейчас куется моя репутация. Гензо, нужно найти место и снова стать видимым. Следуй к метке и сядь там. Там закоулок и никого нет». Я направил доску к красной стрелке и через 200 метров снизился, с трудом втиснувшись между домами. «Все, теперь ты видимый». Я тут же рванул доску вперед, и вскоре мы выскочили из переулка прямо за спинами спрятавшегося за баррикадами передового отряда врагов. Что самое эффективное из магии, особенно ночью? Конечно же, огонь. Не сбавляя хода, я поднял пирамидку и все, что за это время успел набрать, в виде потока пламени обрушил на баррикады. Резко развернулся и под плотным огнем взмыл вверх. «Щит почти на нуле!» — заорал Гензо. Я ждал этого и с помощью настроенной на воздух второй пирамидки установил барьер. Так что теперь пули застревали в нем. Ведомая моей рукой доска снова упала вниз, и еще одна волна ревущего пламени прошлась по позициям противника. Пожалуй, достаточно. Получилось действительно эффектно, но самое главное — эффективно. Трудно держать оборону, когда все вокруг горит, и даже если я никого не убил, то заставил бандитов запаниковать и отвлечься, чем, разумеется, тут же воспользовались союзные войска. Они усилили нажим, и буквально через минуту снизу послышались приказы об отступлении. «Они отходят к воротам», — сообщил я по рации. «Поняла», — отозвалась Карина. «Мы их давим». Я переключил канал. «Воздушному флоту двигаем к нашим». Все суда тут же повернули на восток, и вскоре под нами пронеслась стена города. Мы пролетели еще 500 метров и оказались над опушкой леса, на которой стояло 200 квадроциклов. И возглавлял прибывшее подкрепление полковник Борис Валентинович Озерский. С тех пор, как я помог его людям переправиться через Аку и сопроводил их в Савино, он стал правой рукой Виктора Харитоновича. Общались мы с ним редко, но раз уж нам предстояло присоединить к себе город с названием Озерск, то грех было не взять его с собой, заодно показать свое расположение и доверие. «Они скоро придут», — сообщил я, опуская доску позади занявших позиции бойцов. «Мы готовы», — кивнул полковник. «Задача просто отметить свое присутствие», — напомнил я. «Людьми не рисковать. Если они вдруг решат попереть на нас, просто отходим». «Вас понял. Отлично». Следующие 15 минут мы просто ждали, разглядывая пятиметровые стены города, над которыми в небо поднимался черный дым. А потом в воротах появился первый отряд противников. «Огонь!» — скомандовал Борис Валентинович, и наши калаши дали дружный залп. Да, не хотел бы я оказаться на месте попавших в клещи бандитов. Но при этом никакой жалости к ним не испытывал. Дикие земли вокруг моих территорий должны быть очищены от всякого рода мусора. Отныне тут место только честным сталкерам. «Мы так и будем сидеть?» — спросил Гензо. «Нет, погнали». Я запрыгнул на доску, убедился, что щит снова полный, и взлетел. Скоро мне предстоял серьезный разговор с лидерами местных кланов, и чем сильнее впечатление я сейчас на них произведу, тем он пройдет проще. Бомбардировщик устремился к бегущим в сторону леса врагам, и вскоре очередной поток пламени обрушился на их головы. «В городе объявлено перемирие до полудня. Главы кланов уже собираются у ворот», — докладывала Карина, с лица которой не сходила довольная улыбка. «Думаю, что придут все, ну, кроме тех, кто сейчас сваливает с другой стороны ограды. По результатам переговоров уйдет еще не меньше трети. Наша задача — обработать остальных. Сейчас на нашей стороне 7 из 20 крупных кланов, примерно столько же нейтральных. И точно есть те, кто на наше вмешательство смотрит негативно. Хотя в целом они нормальные ребята. В диких землях не любят сильных новых игроков. Следите за моими пальцами, Дмитрий Николаевич, если я сделаю так...» Женщина сложила указательный и большой пальцы в кольцо. «Это значит, что к текущему говорящему нужно отнестись с осторожностью. Думаю, будет лучше, если сначала я представлю нашу коалицию, а потом уже выступите вы». «Так и сделаем», — кивнул я. «Можно только сначала тебя на пару слов?» «Меня?» «Да-да, тебя». Я кивнул женщине и указал в сторону леса. «Конечно». Улыбка на лице главы ядовитого плюща стала еще шире. Вот только вряд ли она догадывалась, о чем я буду с ней говорить. Мы отошли от других лидеров Лос-Сантосовской коалиции и встали между двумя толстыми деревьями. «Что вы хотели сказать, ваше сиятельство?» — спросила женщина, когда я установил звуконепроницаемое поле. «Я хотел сказать, что с тем, кто будет здесь моим ставленником, еще не определился», — ответил я, внимательно глядя в карие глаза собеседницы. «Ну, это понятно», — растерялась она. «Я думала, что как здесь все успокоится, мы с советом посовещаемся, выберем наиболее подходящую кандидатуру и представим вам на утверждение». «Карина», — я сделал шаг и оказался в метре от женщины. «Как уже говорил, я за прямоту. Так вот, я одобряю амбиции и инициативу, но не люблю договоренности за моей спиной. Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду то, что знаю, благодаря жучкам и Гинзо, что ты уже подговорила группу лидеров местных кланов, чтобы они попросили поставить тебя здесь командовать». «Да я... А еще я знаю, что тех ублюдков, которых мы сегодня атаковали, ты тоже выбирала по какому-то своему личному критерию. Против этого я тоже не возражаю, но в следующий раз просил бы говорить со мной более откровенно. Они были уродами, маньяками, работорговцами и убийцами». Все добродушие главы ядовитого плюща разом испарилось с ее лица, и сейчас передо мной стояла напряженная и очень опасная хищница, готовая атаковать в любой момент. «Именно поэтому я с тобой сейчас разговариваю», — чеканя каждое слово, проговорил я, — «а не закапываю в яму». Повисла пауза, во время которой Карина пыталась прожечь меня взглядом. «Я знаю всех местных лидеров, а Феникс контролирует Лос-Сантос, и у него нет времени на 2 города, а лучше меня кандидатуры нет», — наконец проговорила она. «Я с этим не спорю, но не люблю, когда мной пытаются манипулировать». Я продолжил говорить очень медленно, подключив заранее настроенную на магию контроля пирамидку. «Я тебе уже говорил, что один из главных критериев, по которым я приближаю к себе союзников, это то, что они ставят общее выше частного. Совсем скоро надо всеми городами в пределах 500 километров от Савина будет висеть флаг рода Акуловых. Все ресурсы этих городов будут идти в мою казну и уже оттуда распределяться. Если ты хочешь занять здесь место, чтобы крутить свои дела, то все эти дела должны быть согласованы со мной и не мешать моим. И поверь, у меня есть механизмы, позволяющие контролировать все. Ты даже представить не можешь себе мои возможности. Надеюсь, ты меня поняла?» «Я вас поняла, Дмитрий Николаевич», — после паузы проговорила Карина. «И прошу прощения». На лицо женщины снова вернулась улыбка, но на сей раз она была какой-то неуверенной, что ли. «Это скорее привычка», — продолжила она, поправляя черные волосы. «Не люблю, когда что-то происходит случайно. Я не помню своих родителей, всегда отвечала за себя сама и уже на автомате продвигаю то, что мне кажется правильным». «Это похвально», — кивнул я. «Но теперь ты должна всегда помнить, что рядом есть я. И я не такой человек, как те, с которыми ты привыкла общаться». «Это точно». Карина сделала шаг и оказалась еще ближе. «А, и еще про это...» Я наклонил голову и ухмыльнулся. «С этого момента давай обходиться без поцелуев при встрече и прощании, и без этих фальшивых заигрываний. Мне нужны партнерские отношения двух сильных и умных людей». «Может, это не фальшивые заигрывания?» — начала была Карина, но тут же осеклась и сделала шаг назад. «Ладно, я поняла. Видимо, старею». «Да не стареешь», — улыбнулся я, — «и выглядишь потрясающе. Вот только мне сейчас вообще не до этого. И дело тут даже не в моей девушке. Если бы ее не было, ты оказалась бы последней женщиной, с которой я бы связался. Просто потому, что мне нужен совсем другой человек». «Кажется, я начинаю понимать про прямоту», — удивленно пробормотала Карина. «Но не могу не спросить, а какой человек вам нужен? Тихий?» «Скорее да», — пожал плечами я. «Не такой, как я сам. Тот, что сумеет компенсировать то, чего нет во мне. Тихий, домашний и спокойный». «Но это же скучно». «Каждому свое», — я подмигнул собеседнице. «Ладно, пойдем покажем всем, кто тут папа». Лидеров кланов, а также их ближайших помощников, собралось не меньше 60 человек. Они встали полукольцом, и Карина достаточно четко и взвешенно объявила им нашу позицию. Альянс кланов под руководством Савина расширяет свои владения, и отныне все территории вокруг Озерска принадлежат нам. Убийства и грабежи становятся вне закона, теперь разрешено только сталкерство. Все несогласные могут уйти, а согласные влиться в Альянс сейчас или позже. Также глава Ядовитого Плюща рассказала про то, какая у нас схема взаимодействия в Лос-Сантосе и чего мы добились. Не забыла упомянуть про разгром Сергея Ярова, но при этом сказала, что мы не являемся врагами Пермской империи, и хоть и выиграли все сражения с ними, но всего лишь защищались. Теперь я хотела бы предоставить слово Дмитрию Николаевичу Акулову. Карина указала рукой на меня. Сегодня многие из вас могли видеть, как он летал на доске и поливал огнем ряды противника. Прошу, ваше сиятельство. «Спасибо и всем привет», — улыбнулся я, занимая место Карины и снова врубая пирамидку контроля на максимум. Тезисы уже были отработаны. Величие и сила Савина и Лос-Сантоса, единство сталкерских кланов, безопасность, богатство и обязательная кара тех, кто не примет новый порядок. На все это ушло минут 15. «Я рекомендую», — перешел я к финальной части, «а точнее настаиваю, чтобы каждый из вас приехал к нам и своими глазами все увидел. Вы можете добраться по земле, а можете прямо сейчас, после того, как мы закончим, полететь с нами». Я указал в небо, где для усиления эффекта кружил наш воздушный флот. «Всего 3 часа, и вы увидите Лос-Сантос и Савина, и поймете, что то, как вы здесь живете, — это прошлый век и дикость. За несколько дней мы вырубим все леса вокруг Озерска, наладим оборону города, а потом выделим зоны для расчистки и будем продвигаться в сторону Воронежа». «А можно вопрос, ваше сиятельство?» — перебил меня голос, и я внутренне возликовал. Наконец-то, уже больше половины пафосной речи позади, а мне так никто и не возразил. А ведь это было частью плана. Сказанное издевательским тоном «ваше сиятельство» давало дополнительную надежду, что оппонент собирается со мной поссориться, а не просто задать вопрос. Плюс ко всему Карина соединила большой и указательный пальцы. «Слушаю». «Ваше сиятельство!» — вперед шагнул среднего роста русоволосый мужчина лет 40. «А почему бы вам не сидеть в вашем Савино? Зачем вы сюда прилетели? Мы без вас бы разобрались, что нам здесь делать». После этих слов минимум половина присутствующих одобрительно загудела. «Мы не сошлись во мнениях с Яром, потому что он был самовлюбленным мудаком», — воодушевленной поддержкой продолжил мужчина. «Он решил, что может нам указывать, что делать. Но, откровенно говоря, ваше сиятельство, по вашим действиям я не вижу принципиальных различий. Разве что в возрасте и опыте. Лично я родился в Озерске, и, в отличие от вас, здесь все из диких земель. Вы же должны понимать, что ваших сил не хватит, чтобы удержать столь дальнюю территорию. Даже Нижегородская империя не замахивалась на такое. «Оставьте нас в покое. И вообще, насколько я знаю, вы сейчас должны быть со своей армией в Ижевске, и...» «Где мне быть с моей армией?» «Я решаю сам», — грубо оборвал я. «Что же касается моих сил, то для проведения этой операции мы задействовали меньше 10% имеющихся ресурсов. Несколько дней назад мы убили Свира, а также разгромили 13-тысячную армию Ярова, от которого, к слову, вы прятались по всем щелям, как тараканы. Что вы из себя представляете, если два самовлюбленных мудака сумели по очереди поиметь вас?» «Да, я признаю, что вы умеете выбирать хорошие моменты для удара в спину и из засад», — сквозь зубы процедил оппонент. Но быстро взял себя в руки. «Ваше сиятельство, я не хочу ссориться, а просто пытаюсь вам объяснить. Допустим, мы послушаем вас и вступим в союз, но при этом разругаемся с кучей народу, а завтра сюда придет Золотарецкий или еще кто-нибудь, и мы останемся с ним наедине. Озерск не Лос-Сантос, он гораздо дальше, и вы не сможете нас защитить». «Как вас зовут?» — я подошел к собеседнику и остановился в метре от него. «Гарм», — ответил тот, не сводя с меня серых глаз. «Так вот, Гарм, у меня складывается впечатление, что вы оцениваете меня по внешности и видите напротив себя 19-летнего поймавшего звезду аристократа, который решил поиграть в игры и не понимает, что делает, так?» «Не без того», — после паузы кивнул Гарм. «Вот как раз таким, как вы, и нужно слетать в Лос-Сантос и Савино и посмотреть на то, что мы за 2 месяца сделали. Построить заводы, имея прямую дорогу к Нижнему Новгороду, а также деньги и покровители, и много ума не надо. Тяжелый момент, и по большому счету аргументов у меня нет. Если я начну сейчас рассказывать, что все это сделано без покровителей, в сложных условиях, мне никто не поверит. Все равно будут считать меня щенком с огромным наследством, которому просто повезло. Что ж, на этот случай всегда есть козырный туз. А вы не допускаете мысли о том, что все это мне удалось, потому что я самый умный и самый сильный из всех здесь присутствующих?» Мое заявление вызвало смешки, а Гарм покачал головой. «Тут есть люди, которые занимаются магией в 2 раза дольше, чем вы живете, ваше сиятельство», — с издевкой проговорил он. «Например, вы», — уточнил я. «Например, я. То есть, если я сейчас при всех в дуэли один на один разорву вас на мелкие кусочки, остальные станут лучше ко мне относиться?» — усмехнулся я. «Мне кажется, это странно, но, с другой стороны, вы правы. В диких землях свои законы, и, пожалуй, мне стоит им следовать. Если вы не понимаете доводов разума, я вполне могу объяснить все на вашем примитивном языке». «Я просто озвучиваю мысли всех», — немного растерялся собеседник. «Мне бы не хотелось вас убивать». «Ничего страшного. Тут куча свидетелей того, что это моя идея. Я сделал шаг, и мое лицо оказалось в 20 сантиметрах от лица оппонента. Ну что, один на один или только языком трепать можешь?» «Ваше сиятельство, может, не нужно?» — крикнул кто-то. «Я готов», — прорычал Гарм. «Организуйте кольцо», — приказал я и кинул взгляд на Карину. Женщина тут же кивнула и сама установила магический барьер, отодвигая остальных за его пределы. «Все разошлись! Дуэль до потери сознания!» «До смерти», — поправил я. Гарм удивленно наклонил голову, открыл было рот, а потом пожал плечами. «Он очень сильный маг воды», — подсказал мне через Гензо Феникс. «Значит, даже не нужно лезть в рюкзак и менять навершие пирамидки. Воздух и огонь подойдут для битвы с ним. И тут самое главное — показать, что я не просто сильнее, а сильнее на порядок. Что даже если буду спать, он мне ничего не сможет сделать». «Может, все-таки не будем, ваше сиятельство», — проговорил противник, становясь в 15 метрах передо мной. «Да нет, лучше один раз увидеть», — развел руками я и, убедившись, что все зрители отошли на безопасное расстояние, добавил. «Можешь начинать». «Не, давайте уж вы». «Ну, я так я». Не поднимая руки, я пошевелил пальцем, и земля в радиусе 3 метра от Гарма вспыхнула. Он тут же отпрыгнул в сторону, перекатился, а его руки засияли синим. Теперь изменилась поверхность подо мной. Она моментально заледенела. От нее дохнуло холодом, а мои ноги стал сковывать вырвавшийся из-под нее лед, и тут же превратился в пар. Я же продолжал стоять, где стоял, и лишь повернулся к оппоненту. «Это все, что ты изучил за 2 раза больше срок, чем я прожил?» — рассмеялся я. Вместо ответа противник атаковал. Подо мной, пытаясь схватить мои ноги, снова образовался лед. В этот же момент сверху обрушился ледяной шторм, примерно такой же, как тот, что я совсем недавно скостовал на переулок, только локальный. Мне в лицо ударил ветер, а температура вокруг значительно снизилась. Я, правда, этого не чувствовал, так как скостовал на себя обогревающее поле. «Сзади», — подсказал Гензо. «Ого, а вот это уже интересно. Только сильные маги без использования всяких штук, вроде жучков, могут создавать сосульки не рядом с точками выхода энергии на своих ладонях. Гарм создавал сосульки в 5 метрах за моей спиной. Они уже приняли вполне себе опасную заостренную форму и готовы были вот-вот сорваться и ударить меня. Кстати, ударить не в голову, а в нижнюю часть тела, то есть убивать меня противник не собирался. Что ж, очко ему за это. Я вскинул руки, призывая магию воздуха, и, перехватив все 5 снарядов, поднял их у себя над головой и швырнул в оппонента. Он отпрыгнул, 3 сосульки прошли мимо, а 2 другие отбили его щиты. Прыжок же привел Гарма точно в только что скостованное мной на земле пламя. Оппонент вскочил и побежал, но дорога огня протянулась следом за ним. Да, он действительно был серьезным магом. Я, конечно, не бил в полную силу, а лишь снимал его щиты, но он успевал и охлаждать почву под ногами, и нет-нет, да и кидать в меня сосулькой или выпускать подо мной ледяные шипы. Ладно, пожалуй, хватит. Мои пальцы загорелись, и с них сорвалась огненная змея. Миг и она спеленала противника по рукам и ногам. Он рухнул на спину, а над его лицом тут же возникла ледяная сосулька, острие которой находилось всего в нескольких миллиметрах от широко раскрытого глаза. «У тебя уже нет щитов, Гарм!» — громко, чтобы все слышали, сообщил я. «Если я щелкну этими пальцами, я...» — поднял правую руку. «Хлыст станет еще горячее, и от тебя останется пепел. Если этими я поднял левую руку, сосулька погрузится в твой мозг». Толпа вокруг замерла, а я поднял голову и крикнул. «Повторяю для тупых. Вы не видели даже 10% возможностей Савина и моих. Я могу убить любого из вас. Но, может, кто-то считает, что этот бой подставной, а?» Я медленно пошел вдоль кольца окруживших арену людей. «Может быть, ты?» Еще одна сосулька появилась перед лицом здорового мужика, который во время моей речи постоянно с кем-то шептался и усмехался. «Или, может, ты? Помнится, ты скалился, когда я говорил». Оба названных мной побледнели и попятились, не сводя глаз с двигающихся за ними сосулек. «Озерск мой!» — рявкнул я, обводя взглядом всех присутствующих. «Кто с этим не согласен, у вас время до 12 часов дня». Можете уйти мирно и по-доброму, но сразу скажу, если какая-нибудь падла будет что-то мутить за моей спиной, я обязательно об этом узнаю и повешу суку прямо на воротах города. Также, если с головы моих ребят упадет хоть волос, все причастные к этому будут казнены. И вас не спасет, даже если вы убежите за 500 километров отсюда. Надеюсь, я ясно изъясняюсь». Дополнительно ясно изъясняться помогала на максимум выкрученная пирамидка контроля. И сейчас в глазах зрителей я видел только страх. «Ладно», — я шевельнул пальцами, и все сосульки разом исчезли. А огненный хлыст рассеялся белым дымом. Я подошел к Гарму и протянул ему руку. Тот секунду смотрел на меня, потом схватил мою ладонь и резко поднялся. «Прошу прощения, ваша си...» «Забей», — отмахнулся я. Я понимаю беспокойство каждого из вас, и очень советую и вам всем понять, мир изменился, и эта его часть принадлежит мне. Карина, объясни ребятам наши планы на сегодня.